«Дай взглянуть». «Ай-яй-яй, не тяни меня во славу огня!» Высокая эльфийка вытащила вопящую от боли Нюру из-под повозки, перевернула на живот и осмотрела. «Мне конец?» «Пустяки. Рана глубокая, рассечены мышцы и связки, но органы и позвоночник не задеты. Надо только остановить кровь, жить будешь». «Пустяки? Да я одной ногой в могиле!» «Нам надо отправляться, сейчас перебинтую», — обронила Лейтарис. «Значит, Нюру в порядке?» — уточнил подошедший хозяин. «Меня уже зовут на тот свет», — простонала Красная. «Мастер, мне срочно нужен целитель, во славу огня!» «Да их тут почти всех перебили. Потерпишь до города, осталось несколько часов пути. У нас есть и более серьезные раненые». «Во славу огня! Мастер обязан заботиться о слугах, а не бросать гнить на произвол. Из-за вас мы и вляпались в эту историю. Отвратнее хозяина и найти сложно. Зачем я только решила уйти из Дертвайна? Чтоб мастера огонь пожрал!» «Как раскудахталась! А я подумывал отдать тебе хорошие доспехи из наших трофеев, чтобы в следующий раз такие раны не получала. Но, похоже, тебе еще стоит подумать над своим поведением». «Да-да, доспехи, как у Лии. Мастер такой щедрый и замечательный, лучший хозяин в мире. Как я рада, что вернулась к вам! Конечно же, он не обидит своих верных слуг и позаботится о надежной защите». «Вот же язык без костей», — покачал Харан головой. «За секунду мнение поменяло. С другой стороны, любая похвала приятна, так что продолжай в том же духе. Грузим Красную в повозку, нам пора отправляться. Я помогу». «Мастер, нежнее. Ай, мне больно». «Больно будет только в первый раз». Нюру достаточно грубо запихнули в повозку вместе с остальными ранеными и уложили на одну из полок. Караван тронулся. Гурды покатили повозки прочь от места побоища. На полу фургона валялись трофейные доспехи и мертвые тела степняков, которые не пережили битву. Нюру так и не смогла проникнуться симпатией к этим дикарям. Слишком уж их варварские порядки отличались от привычных. Красная эльфийка мучительно ворочалась, лежа на животе, пытаясь подобрать такую позу, чтобы чудовищная рана в спине болела поменьше. Вскоре в фургон запрыгнул каменный эльф. Нюру было напряглась, поскольку для нее серокожие все еще оставались врагами. Затем в неярком свете голубой луны она, наконец, разобрала, что на нем надет ошейник. Просто спрятан под шарфом. «Ты! Урод!» — узнала она того самого эльфа, что нанес ей болезненную рану. «Из-за тебя я страдаю от боли!» «Оставь меня, Красная, мне и так тяжко!» — горестно заявил эльф, привалившись к борту фургона. «Что такое? Первый раз в рабстве у человека, да?» Со мстительным наслаждением заметила Красная. «Отец будет в ярости, когда узнает», — молвил каменный эльф. «По делам, каменюка поганая!» «Кажется, будто я сплю и вижу худший кошмар из того, что возможно себе вообразить». «Хо-хо-хо! Твой кошмар только начинается!» — обнадежила его Нюру. А нечего было бить ее мечом в спину. «Люди — самые коварные существа в мире. Даже ночным эльфам или темным богам с ними не сравнится. Тебе повезло попасть в услужение к Харану Мрадишу, наиболее злобному и жестокому из всех людишек. Добро пожаловать в преисподнюю, коллега по несчастью». Каменный эльф издал сдавленный всхлип, что хотя бы немного примирило Нюру с испытываемой ей болью. «Налетчик получил по заслугам. И уж мастер Харан не подкачает. Точно придумает, как расквитаться с наглецом, вздумавшим ранить Нюру. Скоро красная эльфийка получит достойные доспехи, и тогда подобного не повторится». Нюру ждала с нетерпением этого момента. В жизни рабыни было не так много радостей, так что издевательства над мастером или обидчиком, новая броня или оружие могли приподнять настроение и скрасить неприглядные серые будни. Говорили, что чем сильнее дар, тем проще сопротивляться магии подчинения. Нюру достигнет оранжевого ранга и станет настоящей боевой красной эльфийкой. А там уже и от ненавистного ошейника с хозяином избавиться будет плевое дело. Глава 4. Харан Мрадиш. Шалость удалась. Окольцованный эльфенок успешно выполнил все мои поручения. Сородичи Кривоухова не обратили внимания на шарф, повязанный вокруг шеи. Вообще, как я знал по памяти Мрадиша, многие специально держали шею открытой, либо оставляли свободные участки, чтобы со стороны сразу было видно, что на человеке или эльфе не надет ошейник. Слишком уж много делов мог наделать такой пленник среди своих соплеменников. Обычно на ошейник сразу обращали внимание, но нам на руку сыграла неожиданность. Вряд ли каменные эльфы ожидали, что одного из их лидеров так быстро вырубят и поработят. Да и хаос сражения сыграл с ними злую шутку. В неясном свете голубой луны среди мечущихся туда-сюда воинов и гурдов они просто не заметили повязанный мной шарфик. Каменные эльфы стравились с лесными, караван же продолжил путь. Разумеется, мы не забыли сгрести все маломальски ценное, до чего могли дотянуться. Хоть нам и удалось пленить кривоухого мажора, я все равно остался недоволен произошедшим. Мы потеряли еще 4 степных эльфов, из них 2 одаренных, включая танк Час, с которой я немного сдружился. Эльфийка быстро научилась готовить сносную похлебку и другую простую еду ничуть не хуже Ниуру. Но каменные утырки без каких-либо сожалений убили столь ценного специалиста. Серьезно ранили моих личных слуг. Пристрелили одного из гурдов, из-за чего пришлось ставить заводного. Не зря все-таки решил оставить коняшку при себе. Да еще и благородного работорговца хотели продырявить ни за что, ни про что. Лишь бы дать какому-то лощеному каменному юнцу возвыситься в его клане. На Теврина я был крайне зол. Молокосос сполна восполнит все мои потери. Заплатит за содеянное. С одного из оставленных тел одаренного каменного жмура Лия выскребла настоящий оранжевый осколок. Хорошо, что я наблюдал за ней в этот момент. Высокая ведь могла бы сожрать осколок просто назло мне. Я поручил степнякам дособирать трофеи из трупов. Оранжевый минерал красиво переливался в свете факелов и магических лампад, будучи размером с большой палец. В осколке плясали оранжевые отблески, похожие на искры или маленькие язычки пламени. Первый камень подобной редкости, который мне удалось добыть. Спешить с его продажей не стоило. Не исключено, что ему найдется особое применение. Весил осколок немного, места занимал мало, поэтому его можно использовать в качестве резервного хранилища денег. К ночи мы достигли приграничного города-крепости баронства Левенштильд. Мы расположились внутри высоких стен на ночь. Нападение на караван вызвало в городе небольшой переполох. Местный целитель оказал помощь раненым. Частным лицам — не бесплатно, разумеется. Бесплатно тут даже гурт не фыркнет. Пришлось раскошелиться. Легкораненым дали глотнуть зелье лечения. Маг обходил только тяжелораненых и проводил свой волшебный обряд. Я с любопытством понаблюдал за представлением. Целитель формировал какой-то сложный узор или печать, похожий отчасти на микросхему. Выглядело крайне муторной штукой. Затем пускал по ней энергию и точечно вливал целебную силу в поврежденное место. Даже отчасти походило на работу хирурга. Хотелось бы и мне иметь магический дар или хотя бы захудалую божественную способность, но придется работать с тем, что есть. Степные эльфы провели очередной ритуал сожжения погибших, на котором и я присутствовал. Неприятно ощущать себя причастным к гибели этих эльфов. Спасала только черствость Харана, которая передалась и мне. Он вообще относился к рабам как к неживым предметам. Гурдов и то жаловал больше. Мы ведь всего через пару баронств проехали, считай. А при этом потеряли 9 рабов, больше 1/3 от приобретенного. По деньгам так и вовсе почти половину. Слишком большая утрата. Жизнь бродячего торговца не сахар. Однако и прибыль может быть весомой. Мы уж точно отобьем все потери. Надо копить золото и избавляться от дурацкого проклятия. На этот раз я уж не стал заниматься вечерней тренировкой. День выдался длинным и изматывающим. Хоть меня почти и не ранили, только Теврин разок кольнул в плечо, пробив кольчугу зачарованным мечом, да пальцы левой руки порезал. Состояние мое оставляло желать лучшего. В местах ударов врагов образовались синяки. По идее, мне следовало осваивать лук или арбалет, но я хотел приобрести навыки ближнего боя. В какой-нибудь драке в таверне, на дуэли или внезапном нападении в узком пространстве от арбалета или лука не будет толку. Рискованно, конечно, но я считал риск оправданным. Одна скоротечная схватка, и я ощущал себя уже более уверенно. В следующий раз, надеюсь, мои ноги не будут трястись, когда на меня будет нестись хорошо экипированный одаренный воин. Впрочем, насчет арбалета еще надо подумать. Стоили они дорого, да и скорость зарядки оставляла желать лучшего, зато учиться стрелять из него почти и не требовалось. Думаю, даже я справлюсь. Наутро сборный караван распался. Каждый отправлялся в нужную ему сторону или вовсе оставался в крепости. Мы не торопились, чтобы дать раненым немного больше отдыха и возможности подкрепиться. Пока готовили завтрак, я провел полноценную тренировку вместе с Гробаком. Каменный эльф почти все время провел в фургоне, не вылезая оттуда. Теврин выглядел потерянным и разбитым. На душе, при взгляде на порабощенного, сразу становилось тепло и приятно. «Эй, Теврин, иди поешь хотя бы», — позвал я. «Я не голоден», — показался смурной эльф. «Ешь давай, набирайся сил, это приказ». «Да, мастер», — пробормотал он и двинулся к нашему костру. Гробак плюнул на проходящего мимо слугу с презрением. Я лишь хмыкнул и не стал никак комментировать. Вожак степняков потерял много людей из-за этого утырка, так что его чувства можно понять. Нюру тоже пнула по ноге Теврина. Похоже, до сих пор злилась из-за нанесенной им раны. «Мастер, мы же не оставим Кривоухова на постоянной основе?» — вопросила Красная раздраженно. «Вообще-то из него получится превосходный боец. Каменный эльф с даром — это идеальный защитник. К тому же он владеет клинком и сможет дать мне несколько уроков вместо Гробака». «Я могла бы дать вам пару уроков», — заметила Лейтарис нейтрально. «Ценю твою поддержку, милая», — кивнул я, на что Высокая только скривилась. «Мне кажется, за наследника Гранитного дома можно выручить больше, чем просто за одаренного эльфа. Так что Теврин пойдет на продажу. Главное — найти ему самого мерзкого хозяина из возможных». Теврин приглушенно простонал. «Уже нашел», — буркнула Ниуру. «Ко всему прочему, меня интересуют только эльфийки. Зачем мне эльфийские мужики? Чтобы на их фоне моя красота и обаяние меркли? Там и меркнуть уже нечему. Сплошная непроглядная бездна», — едко подметила Ниуру. «Выходит, доспехов ты все еще не хочешь». «Упс. Мастер — самый красивый и прекрасный из лысых проклятых человеков, которых я когда-либо видела», — подарила мне комплимент Красная. «А ты много их видела?» «Пока только одного во славу огня». «Малышу-мастеру следует позаботиться о защите личных слуг», — заметила Лия степенно. «Мы ведь стоим денег». «Наконец-то разумный довод», — кивнул я. «Давайте посмотрим, что нам досталось». Самыми интересными трофеями, помимо осколков, являлись, конечно, экипировка самого Теврина. Наследник Гранитного дома владел качественным зачарованным мечом и зачарованными же доспехами. Шлема, правда, не носил, рассчитывая, видимо, на свою природную прочность, что ему в итоге и аукнулось. «Меч достается, разумеется, Лие». «Вы не будете продавать трофей?» — подивилась Высокая. «Такой клинок стоит дорого». «Заманчиво, но я предпочитаю в первую очередь заботиться о своей безопасности. Ну а хорошо экипированный слуга сможет лучше меня защищать. Возвращай мой короткий меч». «Да, малыш». «Мне тоже надо обращаться так к мастеру», — вопросил Теврин угрюмо. «Боже упаси! Это только для красивых эльфиек. Насчет доспехов выбирайте сами, что вам больше приглянется. Себе я заберу зачарованную броню Кривоухова». «Лучше бы Лии дали, мастер», — заметила Ниуру. «Все равно сзади отсиживаетесь». «Сзади? Да я вчера сражался в ближнем бою, словно лев. Хозяина рабов хотят убить в первую очередь, поэтому мне нужна максимальная защита. Кстати, надо бы зарисовать локаторы, пока время есть», — спохватился я. Не забыл и про свое благородное хобби. Я срисовал уши Теврина в свой дневник. Серый каменистый узор придавал им нестандартный вид. Кончики эльфийских ушей загибались вниз, что создавало немного грустный образ, словно каменный эльф уши повесил. Не всех убитых каменные успели забрать во время сражения, так что нам удалось умыкнуть несколько комплектов доспехов. Правда, не все из них могли похвастать серьезным качеством. Это у Теврина и еще некоторых имелась достойная броня. Многие каменные эльфы расхаживали в примитивной защите или вовсе в толстой одежде наподобие стёганки. Полагались на свой врожденный дар. Хотя бы запас осколков нам удалось пополнить. Лейтарис безжалостно освежевала тела, вытащив драгоценные камни. Высокая не стала менять купленные мной доспехи на другие, поскольку все были примерно одного скверного качества. Я же облачился в броню Теврина, местами удлинив, а местами укоротив ремешки. Как я ни старался, пузо уменьшилось пока только немного. Поэтому доспехи стройного эльфа лежали на мне так себе. Но меня и такой вариант устроит. Не на показ мод собрались ведь. Неуру долго выбирала между несколькими посредственными комплектами, включая мою слегка поврежденную кольчугу. Кольчуга была и мне слегка великовата, на мелкой Неуру она висела словно на вешалке. Столько ругани от красной я давно не слышал. Пришлось поторопить эльфийку, а то она выбирала доспехи, словно девица первое свадебное платье. В итоге она остановилась на подвижных доспехах из прочных кожаных накладок одного из кривоухих, добавив кожаную юбку на манер легионеров. Довольной красная все равно не осталось, но мне было плевать. Караван выдвинулся в путь. Наличные ушли в ноль, даже часть трофеев пришлось продать, чтобы оплатить услуги лекаря. Все оставшееся барахло и часть осколков можно будет реализовать и в столице баронства. Таскать на себе доспехи на постоянной основе было несколько напряжно. Вроде бы воины облачались в броню перед самим боем. Если я ехал в фургоне, то обходился без доспехов. А вот когда путешествовал на козлах рядом с Лией, предпочитал все-таки защитить свое бренное тело. Левенштильд также был известен разбойничьими нападениями на караваны. Даже главный тракт, идущий от столицы до каменного прохода, иногда подвергался нападениям. Дорога оказалась достаточно оживленной. Встретили несколько торговых караванов, едущих на запад. Вероятно, будут собираться в той же крепости и через какое-то время двинуться в Никс через опасные земли эльфов. Климат в Левенштильде порадовал. Теплее, чем в Фиантларде и Никсе, немного холоднее, чем в жарком Рифтонге, и не настолько влажно. Наиболее комфортная температура для постоянного проживания. Деревьям это тоже нравилось, так что почти всю территорию занимали густые леса, почти настоящие джунгли. Редко встречались просторные луга или болота. Разве что крестьяне и рабы возделывали поля, освобожденные от высокой растительности. К вечеру достигли побережья. Впереди, насколько хватало взора, расстилался величественный темно-синий океан. А может, и море. Карты мира при мне не было. Харан в географии Тардиса не разбирался от слова совсем. Дикий отсталый мир. Вроде бы на других континентах тоже кипела жизнь, но не исключено, что какие-то земли до сих пор не заселены. Также с холма мы смогли рассмотреть и столицу баронства — Левенштильд. Первый крупный город, который не имел защитных укреплений. Разве что замок правителя окружала высокая крепостная стена. В остальном город хаотично расползался по прибрежным холмам, будто прожорливый спрут. Похоже, Левенштильд был крупнее Фиантларда и Рифтонга. Дома высились на несколько этажей, местами возникали натуральные деревянные трущобы. Вдали виднелся монументальный порт, построенный в удобной бухте, закрытый со многих сторон скалами. Поэтому столица и появилась именно здесь. В бухте находилось множество самых разных судов. От пузатых торговых кораблей до утлых лодчонок и плоских рыбацких парусников. Интересно, изобрели ли здесь огнестрел и пушки? Что-то ни аркебуз, ни мушкетов мне пока не встречалось. Хотя в сравнении с магией это все смотрелось достаточно жалко. Об устройстве огнестрельного оружия я имел достаточно смутное представление. С местным уровнем технологии жителям Тардиса еще долго расти до современных средств поражения. А быть может, существовала некая причина, из-за которой Тардис оставался на нынешнем уровне развития. В любом случае, строить из себя гениального прогрессора я не собирался. И знаний как таковых было мало, да и мир явно работал по неким своим законам. Хотя бы по территории баронства мы проехали без каких-либо проблем. Левенштильд протянулся с юга на север, поэтому с запада на восток его можно было пересечь за один дневной переход. Ордена Железного Креста на въезде не встретилось, а вот стража оказалась жадной. За въезд и выезд с торговых караванов брали налог, и бродячие рабовладельцы не стали исключением. Поскольку наличных денег у меня не осталось, пришлось расстаться с несколькими осколками. Стража быстро осмотрела наши фургоны на наличие запрещенных товаров, выдала временный пропуск и разрешила въезд в город. В Левенштильде мы еще натыкались на отряды стражи, но тех устраивал наш пропуск. Как я понял, в город можно было проникнуть разными путями, ведь крепостной стены с вратами не существовало. Так что служителям порядка приходилось патрулировать улицы и вылавливать нарушителей. Цены в торговом городе кусались, поэтому я решил остановиться на окраине в одном из дешевых постоялых дворов. Контингент тут встречался не шибко порядочный, но наезжать на рабовладельца с кучей слуг никто почему-то не спешил. После быстрой разминки и тренировки я завалился в местный трактир в сопровождении Лейтарис. Выпивка была представлена здесь в большом ассортименте. И вино, и различные настойки, ром, и заморские экзотические напитки. В порту можно было достать почти все, что угодно. «И грибной эль есть?» «Грибной эль?» — переспросил хозяин недоуменно. «Вы уверены?» «Конечно!» «Рифтонговец, что ли?» — хмыкнул трактирщик. «Кажется, у нас еще оставался бочонок». Эль немного выдохся из-за долгого хранения, но вкус оставался все таким же сумасшедшим. Терпкая горечь и грибное послевкусие быстро уняли все тревоги, обернули будничную суету в бархат безмятежного успокоения. Народ к рабству относился сносно. Адепты Лиги Безаков не бегали по городу, патрули Ордена Железного Креста не ловили бедных божественных засланцев. В общем, наконец-то я смогу денёк-другой отдохнуть душой и телом. Надолго задерживаться не стоит, ибо время — деньги. У работорговцев нет ни выходных, ни отпусков, ни больничных. Приходится трудиться в поте лица. По крайней мере, я сам себе начальник, отдел кадров, бухгалтер и директор. Индивидуальный предприниматель, можно сказать. Посидел в трактире с толком. Узнал много подробностей про порт, верфи и компании, которые там заведуют. От моего степного состояния осталось не так уж и много, но все-таки я планировал пристроить эльфов с толком. В Левенштильде славились две мощные фирмы — Восточная торговая компания и Серые паруса. Были компании помельче, но именно эти две наиболее жестко конкурировали между собой. Штаб-квартиры их располагались ближе к докам, что в целом логично. Узнав все, что мне нужно, отправился на боковую. Завтра будет великий день. Настало время делать деньги. Лейтарис Алтарденеску. Смена ошейника с красного на стандартный принесла неочевидные плюсы. Высокую эльфийку стали намного меньше нагружать разными заботами. Фактически, она только участвовала в сражениях, да правила грудом хозяина. Степные эльфы восприняли указания мастера крайне серьезно. Ее не допускали к припасам, готовке, не давали заниматься обогревом повозки мастера. Стало легче, но и в какой-то степени однообразнее. Да, приключения регулярно находили их небольшой караван, но во время дороги становилось скучно. Поэтому Лия обрадовалась, что их отряд достиг, наконец, точки назначения. Города людей походили на кишащие муравейники. Вонь, грязь, нечистоты, заросшие бездомные и прочая людская гнусь. Подавляющее большинство людей по эльфийским стандартам красоты считались уродливыми. Тем не менее, в городах кипела жизнь. Здесь всегда было на что посмотреть. Левенштильд Лейтарис посещала впервые, а океан видела второй раз в жизни. Так что она с интересом осматривала окрестности и саму столицу баронства. На удивление, Харан не забросил свои странные тренировки. Лия полагала, что через пару дней его энтузиазм иссякнет. Однако работорговец регулярно нагружал свое жалкое тело и даже занялся тренировками фехтования. Учителя, правда, он выбрал странно. Степной эльф — не самый подходящий кандидат в преподаватели клинкового боя, но Лейтарис свои услуги предлагать не собиралась. На следующий день после прибытия мастер снова взялся за утреннюю тренировку. На этот раз он выкладывался на полную катушку. Лысина блестела от пота, а живот ходил ходуном. «Не исключено, что это наше последнее занятие с тобой, поэтому надо оттянуться по полной!» — пояснил Мрадиш. «Тогда нападайте, хозяин!» — оскалился Гробак. Лейтарис вяло наблюдала за дилетантским поединком. Учитель Высокой бы, увидев такой ужас, пришел в неистовство. Впрочем, нельзя не отметить, что какой-то прогресс Мрадиш показывал. Но просто начальная база у него была слишком низкая. Со дна есть лишь один путь — наверх. Она была уверена, что скоро Харан упрется в свой потолок, разочаруется и забросит занятия. «Фух, достаточно!» — скомандовал мастер и отложил учебный клинок. «Спасибо тебе за науку!» Гробак. «Всегда приятно обучать того, в ком горит огонь», — кивнул степняк. «У степных эльфов есть ритуал посвящения новичков в войны. Я мог бы провести его для хозяина. Правда...» «Что?» «Для этого кандидат должен быть взрослым. Наверное, мы сможем найти ксаргов в городе», — задумался Гробак. Кажется, речь шла о традиции степняков посвящения во взрослые молодняка. «Нет-нет!» — замахал руками Мрадиш. «Это ли есть, что обрезать? От моих ушей же ничего не останется. Ценю твое предложение, Гробак, но у меня свой путь». «Как пожелает хозяин». «Пойду я ополоснусь. Весь пропотел». Харан удалился. Лейтарис взглянула на вожака степных эльфов с легким раздражением. «Зачем ты выслуживаешься перед человеком? Учишь его, хвалишь, ритуал провести предлагаешь. Он просто ничтожный работорговец, который без нас совершенно беспомощен». «Пока мы переходили из рук в руки, мы навидались разных хозяев. Мрадиш далеко не самый худший из них. Он прислушивался к нашим нуждам, вооружил и дал хорошие доспехи. Он принял всерьез данный нами обет ненасилия и обещал пристроить никак воинов». «А с чего ты решил, что мастер сдержит обещание?» — хмыкнула Ниуру. «Хотите сказать, он обманывает нас?» «Сам посуди. Он купил вас задешево из-за обета», — пояснила Лейтарис. «И может продать раза в три дороже, как искусных воителей. Он уже проделывал нечто подобное с лесными. Мрадиш не тот человек, который упустит свою прибыль, тем более столь существенную». «Но мы расскажем покупателю о данном нами обете», — возразил Гробак. «Ой, мастер просто прикажет вам молчать во славу огня», — добавила Ниуру. «Он найдет очередного простодушного дурачка вроде баронета Ганишеда», — заявила Лейтарис, — «и продаст вас, как элитных воинов. Я не верю в то, что Мрадиш упустит столь очевидную прибыль. Тем более он потерял многих рабов. Мы знаем Харана намного дольше вашего. Этот никчемный человечешка боготворит лишь одну вещь — золото». Гробак нахмурился и задумался. «Если произойдет так, как ты говоришь, значит, я ошибся в мастере. Но думается мне, что хозяин сдержит обещание. Ты увидишь, высокая, что я прав». Лейтарис покачала головой с сожалением. Хоть дикарь и силен, но в некоторых вещах крайне наивен. В любом случае, судьба степных эльфов ее не касалась. Сработаться с ними ей не удалось. А так могли бы уже избавиться от мастера совместными усилиями, если хотя бы кто-то еще мог сопротивляться магии подчинения. В одиночку свергать рабовладельца непросто. «Утречка! Отличный денек для торговли!» пропел довольный Харан со смешком. «Все готовы? Поели как следует? Ведь силы вам сегодня понадобятся. Настал день реализации товара!» Глава 5. Повозки и гурдов оставили под присмотром местных за небольшую мзду. Лейтарис вместе с остальными рабами последовала за мастером. Они спустились с холма ближе к порту и вскоре достигли торговой площади. Рынок оказался поистине гигантским. Лия впервые видела настолько обширный базар. Казалось, торговым рядам не было конца и края. Недаром все-таки Левенштильд считался вотчиной самых разных купцов. Здесь можно было приобрести товары с разных уголков мира. Рабы исключением не стали. Мрадиш знакомился с коллегами-работорговцами, налаживал связи и узнавал цены. Лии, благодаря хорошему слуху, удалось подслушать многие беседы. «Мастер интересовался, сколько стоят степные эльфы-воины», — пояснила Лия. «Вот как!» — нахмурился Гробак. Лейтарис было любопытно, можно ли создать такую ситуацию, при которой степняк рассвирепеет и устроит какую-нибудь глупость. Во время использования дара степные эльфы иногда теряли контроль, благодаря чему и ошейник на них действовал слабо. Кто знает, вдруг Гробак сумеет свернуть хозяину шею, если его довести. «Цены почти как в Фентларде», — поведал вернувшийся мастер. «Если бы я купил воинов за полную цену, то получил бы минимальную прибыль. Слишком уж стоимость степных эльфов выросла из-за войны с Баргатом. «Значит, вы планируете продать степных как воинов?» — вопросила Лиетарис и покосилась на Гробака, который начал закипать. «С чего это ты взяла? Я же благородный работорговец. Мое слово — кремень. Настало время делать точечные бизнес-предложения», — потер ладошки Мрадиш. Компания двинулась дальше к порту. Движение на узких улочках здесь было сумасшедшим. Постоянно сновали повозки, носились курьеры и матросы. Все куда-то бежали, словно опаздывали на последний рейс. Жизнь в вотчине высоких эльфов была намного более размеренной, и таких густонаселенных городов у них не было в принципе. Лиетарис не без интереса следила за бытом этих плоскоухих насекомых. Спустя время они пришли к большому респектабельному зданию, на котором висела позолоченная вывеска восточной торговой компании. Так все-таки он решил отдать степных в матросы? Так себе затея. Ведь на них придется заготавливать больше еды, а в море место на вес золота. Лиетарис плохо разбиралась в морском деле, но, насколько ей известно, в моряки чаще берут низкорослых эльфов или людей, поскольку палубы на кораблях максимально ужаты для экономии пространства. Рослые степняки будут просто-напросто биться лбами о переборке и реи. Кажется, Мрадиш окончательно спятил. После отравления он начал вести себя странно, что вылилось в череду непонятных решений. С лесными эльфами ему, конечно, повезло, но долго так продолжаться не могло. У него остается лишь единственный выход — нарушить слово и продать степных эльфов как воинов. Тогда он получит прибыль. Харан договорился о встрече с одним из важных начальников по фамилии Диглов. С собой он взял только Гробака и Лиетарис в качестве телохранителя. Незадолго до полудня их привели в роскошно обставленный кабинет на третьем этаже штаб-квартиры Восточной торговой компании. За массивным письменным столом восседал манерный мужчина с широкими напомаженными усами. Насчет его внешнего вида Лиетарис было сложно судить, поскольку все людишки казались ей уродливыми, за очень редкими исключениями. По бокам его стояло два телохранителя, причем один из них являлся магом. Немногие могли себе позволить полноценных чародеев в качестве наемников. Вторым охранником, кстати, был каменный эльф в тяжелых доспехах. Наверняка одаренный. Связка из мага и хорошо защищенного воителя — разумное решение. «Значит, у вас ко мне есть деловое предложение, сударь Мрадиш? Речь о рабах?» — сразу перешел к сути управляющий. «Не просто о рабах, а о великолепных работниках!» — затраторил Харан. «Сильные, выносливые, смелые, преданные, трудолюбивые. Именно таких степных эльфов я и привел к вам сегодня. 15 отменных специалистов, включая двоих могучих одаренных, которые помогут вам озолотиться». «Степные эльфы? Мы в целом справляемся с охраной наших портовых объектов. Уж не в матросы ли вы этих здоровяков наметили?» «Степи плохо сочетаются с морскими просторами», — качнул головой Харан. «У меня для вас более интересное предложение. Скажите, сколько времени занимает разгрузка торгового корабля?» «Около 2 дней», — откликнулся Диглов. Его лицо приняло несколько заинтересованное выражение. «Степные эльфы помогут вам значительно сократить время разгрузки и погрузки товара на суда. Эти гиганты смогут вынести хоть бочки, хоть тяжелые ящики, которые другие грузчики и поднять не в состоянии. Вам, господин Диглов, должно быть прекрасно известно выражение «время — деньги». Чем быстрее разгружаются ваши суда, тем больше рейсов вы сможете совершить. Особенно эффективно это будет работать на маршрутах ближних направлений. Представьте, неделю на рейс, и вместо 2 дней на разгрузку будет тратиться всего 1 день. Вы сможете повысить эффективность таких рейсов минимум на 10%. Харан разливался певчей птахой. Когда ему требовалось что-то продать, Мрадиш превращался в приторно-слащавого и крайне убедительного купца. Этого у него не отнять. Мастер во мгновение ока менял маску грубого рабовладельца на деятельного торгаша. Лиетарис не слишком жаловала данную братью, но не отметить некоторых успехов человечушки не могла. За годы торговли рабами Харан приобрел некоторый опыт и сноровку. Вот только высокая все равно сомневалась в том, что степняков купит в качестве грузчиков. Впрочем, Лейтарис слабо разбиралась в морской торговле, так что говорить с уверенностью не могла. «Видишь?» — шепнул ей Гробак с довольной ухмылкой. Сдержал слово. «Не торопись. Если не выгорит здесь, он вас точно продаст, как воинов», — продолжила гнуть свою линию высокая. «Занятное предложение», — постучал Диеглов по столу ногтями. «Вот только ставить дорогих воинов в качестве грузчиков как-то... О, не переживайте, я готов отдать вам степных эльфов со значительной скидкой», — сразу пошел навстречу Харан. «Неудивительно, ведь он купил их намного дешевле из-за обета ненасилия». «Не знаю, не знаю. Случаются ли в порту драки, дебоши? Конкуренты гадят? Тогда вы можете не переживать за сохранность вашего персонала. Степные эльфы, кому хочешь, рожу подрихтуют. С их появлением в доках сразу станет в разы безопаснее и спокойнее». «Использовать их как запасных воинов? Вот только участвовать в атаке на других мои бойцы не смогут. Таково суровое правило Большой Степи. Но вставать на защиту от вторжения они будут, можете не сомневаться». «Звучит заманчиво, но я все равно не уверен, что вложение окупится», — заявил Диеглов. «Степные эльфы потребляют слишком много провизии. Вместо одного степняка можно держать двух обычных эльфов, и они будут трудиться на разгрузке не хуже. Здесь, к сожалению, мне вас порадовать нечем. Если вы хотите, чтобы степняки работали на совесть и таскали грузы словно гурды, их необходимо кормить вдоволь. Давайте проведем натурную демонстрацию способностей степных эльфов. Вы увидите, что они способны поднимать даже тяжелую поклажу». «Не думаю, что в этом есть особая необходимость. Предложение любопытное, но пока мы не готовы вкладываться в данное направление», — покачал головой управляющий. «Очень жаль. Что ж, в таком случае придется отдать их серым парусам», — вздохнул Мрадиш. «Серым парусам?» — насторожился управляющий. «Господин Джагмамерди проявил интерес к моим эльфам и предлагал хорошую цену. Но я решил заскочить и к уважаемому господину Диеглофу. Мне кажется, что Восточная торговая компания — это великое объединение, которому рано или поздно покорится вся морская торговля на Тардисе. Не чета серым парусам». «Значит, Джагмамерди решил приобрести степных эльфов в качестве грузчиков?» — задумчиво протянул управляющий. «Какой Джагмамерди? Какой серый парус? Лейтарис не слышала такого имени?» «Разве что нечто похожее всплывало в кабаке вечером, когда высокая сопровождала мастера. Лия особо не прислушивалась к тому, что несут за булдыги во время попойки. В любом случае, она от мастера не отходила ни на шаг, так что не могла пропустить его встречу с главой другой фирмы. Мрадиш нагло, самозабвенно лгал Диеглофу, ничуть не смущаясь. В этом суть всех людишек. Жалких, мелочных, жадных, лицемерных». В голове Лейтарис промелькнула мстительная мыслишка. Обломать мастеру торги с Диеглофом. Харан ведь не давал ей конкретных указаний о том, что необходимо помалкивать. Да, шейник заставлял раба заботиться о благе хозяина, но Лейтарис хватит силы воли, чтобы преодолеть сопротивление. Она вполне может выставить Мрадиша дураком перед управляющим и помешать сделке. Вот только... Лия покосилась на стоящего рядом Гробака. Амбал с большим воодушевлением следил за ходом переговоров, как будто работа грузчика — то, о чем он мечтал всю свою сознательную жизнь. Эльфийка не шибко ценила временного попутчика, но и пакостить ему показалось ей низким поступком. Да и в любом случае от мастера она своим вмешательством не избавится, только наказание себе очередное выпросит. Она ведь не Ниуру, должна думать головой и учитывать последствия. Действовать надо в том случае, когда шансы уничтожить рабовладельца высоки. Лейтарис промолчала. После упоминания имени конкурента торг возобновился с новой силой. Управляющий изменил свое мнение. Чаша весов, наконец, склонилась в сторону покупки. Харан провел демонстрацию способностей одаренного степного эльфа. Под усилением своего дара Гробак мог в одиночку таскать даже тяжелый диван, стоящий в обширном кабинете управляющего. Диеглов остался доволен. Начались ожесточенные торги за каждого невольника. Одаренных обсуждали отдельно, поскольку они стоили в разы дороже обычных эльфов. Мрадиш бился до последней серебряной монеты. Высокая эльфийка скучала в такие моменты. Она не любила считать деньги. Вскоре обе стороны пришли к устраивающему обоих итогу и скрепили сделку рукопожатием. Харан продал степных эльфов дешевле, чем если бы продавал их как воинов, но не намного. Мерзкий человечушка снова умудрился получить весомую прибыль. При этом даже не нарушил слово, данное степнякам, которые хотели держаться подальше от войн. С помощью хитрости и обмана, но все же. И как только у него это получается. Мрадиш с Диеглофом провели передачу рабской привязки ошейников. Харан получил золото, чему был явно доволен. Да и Гробак не сильно печалился. «Чему ты радуешься? Вместо свободы будешь теперь батрачить в порту», — буркнула Лия. «Могло быть намного хуже. Мы обрели мирное дело, а значит, божество миролюбия будет довольно. Хозяин, мы благодарим вас за то, что сдержали обещание». «Естественно. Ведь Харан Мрадиш — благородный работорговец», — самодовольно заявил лысый индюк. «Верь в мастера, высокая, и он тебя не предаст», — кивнул ей степняк. «Я знаю мастера намного дольше тебя», — фыркнула Лейтарис. «Людишки никогда не меняются». Харан Мрадиш. Второй мой торговый заход чуть не обернулся крахом. На этот раз я практически не полагался на планы прошлого Харана, поэтому едва не накосячил. Что и неудивительно, ведь я сущий новичок в рабском бизнесе. А здесь, как и в любом другом торговом деле, надо всегда держать нос по ветру, разбираться в куче мелких нюансов, знать все цены, места и маршруты. Как я выяснил на рынке, степных эльфов возили по достаточно удобному пути. Степь простиралась на юг достаточно далеко, и ловили эльфов не только в Фентларде. В одном из баронств захваченных степняков сплавляли по реке на юг, а затем торговые суда доставляли их по морскому пути на восток. В том числе и в Левенштильд. Такой путь занимал какое-то время, зато возить можно было большими партиями. Поэтому в Левенштильде многие виды эльфов стоили относительно недорого. Наземному каравану сложно конкурировать с морской торговлей. От местных мне удалось узнать про непримиримую вражду между старыми конкурентами — восточной торговой компанией и серыми парусами, чем я и воспользовался на переговорах. Можно было бы действительно сходить сначала к одному, а затем ко второму управляющему, чтобы выбить лучшее предложение, но я решил не медлить. Лучше гурт в руках, чем эльф в небе, как говорится. Классический прием, которому я тоже научился во время недолгой работы в продажах. Честно говоря, жаль было расставаться со степными эльфами. Вот уж кто ни разу не попытался меня убить, исполнял все указания и первым приходил на помощь. Лесные эльфы были более изворотливыми и коварными. Да и Гробак оказался неплохим таким учителем. Даже задумался ненадолго, не оставить ли их при себе. Но в таком случае мне бы пришлось искать себе новое занятие. Не станешь же все время таскаться с парой десятков степных эльфов. К тому же их религия не позволяла им идти в наемники. В общем, расстались мы в хороших отношениях, насколько вообще могут быть хорошими отношения между рабом и хозяином. Второй заход стал чуть менее прибыльным в сравнении с первым, но у нас еще оставался козырь в виде пленного принца гранитного дома. Я планировал заработать на каменном засранце приличное состояние. Теврен все это время таскался с нами с понурым видом. Становиться рабом наверняка не слишком приятно, так что его сложно в чем-то винить. В дороге от штаб-квартиры восточной торговой компании до рынка мы наткнулись на кузнечный квартал. В отличие от жалкого Диртвайна, Левенштильд мог похвастать целой улицей различных ремесленников и мастеров ковки. Тут уже почти мануфактуры работали, но до промышленной революции все еще далеко. Если она вообще возможна в этом магическом мире. Судя по обрывочным сведениям от Харана, текущий уклад сохранялся веками, если не тысячелетиями. Ничего нового люди не изобретали, а в застое винили богов и адептов вроде меня. «Эй, красный эльф нужен?» Обратился я к одному из мастеров, что дымил из курительной трубки на лавочке. «Работящая, сильная, красивая». «Да?» — заинтересовался кузнец. «Запасной огник не помешает. Оранжевый ранг?» «Оранжевый?» — не совсем понял я. «Пусть покажет свой самый сильный огонь». «Не слушайте его!» — заголосила рыжая. «Я...» «Помолчи!» — — перебил я. «Ты в каком свете мастера выставляешь? Веди себя прилично и не болтай ерунды. Покажи свое самое мощное пламя. Только не на мне!» — добавил я спешно. Нюру умолкла, повинуясь команде, и не успела убедить кузнеца отказаться от покупки. Эльфийка выплеснула пламя из руки, постаравшись сделать его как можно более жарким. «Неплохо, но до оранжевого ранга не дотягивает. Думаю, за несколько осколков можно будет подтянуть огника», — заметил кузнец, постучав по своему плотному фартуку. «Да-да, еще немного, и Ниуру раскроется во всей красе», — закивал я. «Сколько же щедрый сударь готов отдать за прекрасную красную эльфийку?» После непродолжительного торга мы сошлись на все тех же 30 золотых. В Левенштильде выбор был шире, чем в Дертвайне, поэтому особо накрутить цену не удалось. По всей видимости, Ниуру действительно стала немного сильнее за прошедшее время. Все-таки осколков ей скормили прилично. Желтые глаза красной эльфийки лучились ненавистью и обреченностью. Становиться помощницей кузнеца снова и возвращаться к однообразной работе она явно не желала. Изощренная пытка для бедной Ниуру. «Мы еще побудем в городе день-другой», — поведал я со скрытым намеком. «Ниуру, трудись на совесть, не подведи мастера». «Угу», — эльфийка подавленно кивнула. Мы распрощались с кузнецом и двинулись дальше. Лейтари с сожалением глядела на понурую подругу, которую загнали внутрь кузнечного цеха. «Не переживай так», — заметил я. «Уверен, эта оранжевая оторва и дня не протянет в кузнице. Достанет мастера так, что тот пожелает избавиться от нее за любую сумму. Пущай работает и приносит мне деньги. Лишь обманом вы способны получать прибыль», — поморщилась Лия. «Торговля — это и есть обман. И кто обманывает лучше, тот и зарабатывает больше. Такова жизнь. Ты мне лучше скажи, что еще за оранжевый ранг? Это у красных такая классификация?» «Не только», — качнула головой высокая. «У малыша снова проблемы с памятью. Силу дара различают у всех эльфов и даже людских магов. В соответствии с примерным цветом их осколка. От низшего красного до высшего пурпурного. Я давно достигла оранжевого ранга. Ниуру пока на промежуточном уровне». «Понятно. Без цветовой дифференциации дара общество лишено цели», — протянул я. «Значит, желтый эльф или маг будут сильнее оранжевого». «С эльфами чаще всего именно так и обстоит дело. Хотя умение использовать свой дар тоже очень важно». «А у магов не так?» «Мне мало известно про их дар. Слышала, что процесс обучения людских магов занимает годы. Умелый колдун низкого ранга может легко одолеть могущественный ранг». «Каждый день узнаешь что-нибудь новое. Ладно, осталось продать только вас двоих». «Вы и меня собираетесь продать, малыш-червь?» «Разумеется, ведь ты даже не скрываешь, что хочешь моей смерти. И хотя в последние дни ты вела себя примерно, слишком опасно полагаться на рабыню, которая может сопротивляться магии подчинения. Жаль расставаться, ведь я испытываю к тебе самые трепетные и нежные чувства, моя милая, прелестная, смертоносная личка». Высокая скорчила жуткую гримасу отвращения, проигнорировав сделанный от души комплимент. «Не хочет идти на компромиссы, не надо. Чай не последняя знойная высокая эльфийка в моей жизни». «За такую могучую мечницу-деву с даром лесного духа можно выручить много золота. Харан Мрадиш сорвет большой куш!» Глава 6. Неподалеку от рынка на уличной сцене разыгрывалось примитивное театральное представление. Я остановился, поскольку меня заинтересовала одна небольшая деталь. Актеры самодеятельности рассказывали историю про молодого короля, который бесконечно скапливал в своих закромах золото и драгоценности, пока не превратился в жуткое чудище. Но затем приехала обещанная ему невеста и, благодаря поцелую истинной любви, расколдовала правителя. С тех пор он начал тратить скопленные богатства на жителей королевства. Наверное, тут крылась крайне умная мораль, но я понял это так. Нельзя слишком баловать подданных, иначе спустишь все состояние. А с появлением жены все твои богатства превращаются в пыль. «Прекрасное представление!» Похлопал я актерам и даже бросил несколько серебряных монеток, завалявшихся в кошеле. «Благодарствую, милостивый сударь», — кланялись зрителям-исполнители. «У меня к вам есть деловое предложение», — попросил я. «Одолжите мне на денёк одежду и корону короля». «Но у нас на сегодня запланировано ещё несколько выступлений. Как же нам без реквизита?» «Найдёте чем заменить? Плачу целый золотой». «Забирайте», — посовещавшись, решила бродячая труппа. «Теврин», — обернулся я к молчаливому пленнику и потёр руки. «Переодевайся». «Да, мастер». Каменный эльф напялил украшенную какими-то блестящими камешками и золотыми лентами одежду, нацепил бутафорскую золотую корону и вышел на сцену. Выглядел Теврин величественно, немного печально и красиво. Хоть меня больше интересовали женщины, я не мог не отметить, что пленник обладал привлекательной внешностью. «Чертяка-эльфяка, каков самец!» — цыкнул я не без зависти. «Мне б твою внешность давно бы всех девок в городе попортил. Ладно, будем завоевывать дамские сердца харизмой и тугим кошелем». Мы добрались до рынка, и я быстро нашел себе неплохое местечко. Все-таки на данный момент в моей коллекции числилось всего два раба, поэтому снимать целый торговый ряд не требовалось. Ко мне впоследствии все равно потом подошли местные братки и заявили, что просто так на рынке торговать нельзя, так что пришлось заплатить им небольшую мзду. «Внимайте мне, жители прекрасного Левенштильда! Сегодня поистине великий день, ведь вас своим присутствием почтил настоящий эльфийский принц!» «Главный наследник гранитного дома из каменных эльфов. Отец его находится при смерти, так что наш главный лот всего в шаге от трона. Представьте, что вы сможете хвастаться перед друзьями, что в вашей коллекции есть настоящий эльфийский князь. А, быть может, некая богатая дама всегда мечтала о жгучем, выносливом любовнике принца на белом коне». Теврина на таких словах аж передернула. «Серьезно одаренный каменный эльф минимум оранжевого ранга. Он станет вам надежным телохранителем и верным бойцом, опорой и поддержкой. Сможет выдержать любые удары супостатов. Ну и, разумеется, эльфийским принцем может заинтересоваться сам гранитный дом. Клан обязательно выкупит главного наследника за огромную сумму. Если у вас есть связи с каменными эльфами, вы можете получить большую прибыль с его перепродажи». «Ого! Каменного наследника поймали? Он и правда принц?» «Разумеется. Теврин подтвердит вам это под действием ошейника». «Каменные эльфы бедны, словно церковный ксарк. Большой выкуп собрать не смогут», — возразили мне. «Не недооценивайте каменных эльфов. В их закромах таятся несметные богатства, а гранитный дом — один из самых преуспевающих». «И сколько просите за вашего принца?» «Всего лишь 300 золотых, и он ваш». «Да за 300 можно десяток одаренных эльфов купить». «Каменный принц стоит сотни обычных эльфов». Как я и предполагал, мой главный лот вызвал небывалый ажиотаж. Все-таки нечасто в лапы работорговцев попадают такие высокопоставленные фигуры. Народ несколько прифигел от выставленной цены, но я ждал тех, кто действительно сможет раскошелиться. Торопиться не собирался, ибо на кону могли стоять десятки, а то и сотни золота прибыли. Надо реализовать ушастого с толком. Вскоре подоспели и первые клиенты. Слава об эльфийском принце быстро распространилась среди жителей. Поступали вполне себе приличные предложения. 300 отдавать никому не хотелось, но я на такую цену особо и не рассчитывал. Вряд ли за Теврина можно выручить большой выкуп, учитывая, что эльфёнок в напряжённых отношениях с родителем. Возможно, за него даже платить не будут. Я в любом случае заниматься всем этим не собирался. Искать выходы на каменных эльфов, вести с ними переговоры и тому подобное. Нельзя просто явиться в эльфийское посольство или позвонить папаше. Между остроухими и плоскоухими шла перманентная война. Отдавать Теврина первому попавшемуся мне не хотелось. Поганец должен на своей шкуре прочувствовать всю месть людскую. Из-за Кривоухова я потерял нескольких отличных слуг, включая одаренных. Если лесных мне было не сильно жалко, то вот со степными я успел сдружиться. Они мне чем-то импонировали. Прямолинейные, честные, открытые. и ни разу не попытались убить хозяина. Рьяно бросались на выручку. Не жалели живота своего. Поэтому я ждал не столько самого богатого, сколько самого мерзкого нового хозяина для каменного принца. Здесь можно даже прибылью чистить.